И опять же, из этого ничего не следует. Нечего ссориться с собственным отцом. Надо пожалеть старика. — По-моему, скорее в 34-м, папа, — сказал он. А доктор Адлер думал. — Господи! Ну почему нельзя постоять спокойно, пока я с ним разговариваю? То он брюки на себе за карманы дергает, то ногою трясет. Гора горой, а весь в тике. Что же это с ним будет? У Вильгельма была такая манера возить ногами. Будто спеша войти в дом, он их сперва обтирает об коврик. Вильгельм тогда сказал, — Да, это было начало конца, правда, папа? Вильгельм часто обескураживал доктора Адлера. — Начало конца? Что он хочет этим сказать? Куда гнет? Чей конец? Конец семьи? Старик был озадачен, но не хотел, попавшись на удочку, выслушивать сетование Вильгельма. Он научился не обращать внимания на его странные выходки, а потому он мило согласился, будучи большим мастером вести беседу. Это было страшное несчастье для нас, для всех, а сам подумал. Он еще мне будет рассказывать, как он тяжело переживает смерть матери. Они стояли лицом к лицу, и каждый молча упорствовал на своем. Это было? Нет, не было. Начало конца. Да, какого-то начала, конца. Не находя в этом ничего странного, привычными, отвлеченными пальцами Вильгельм снял пепел со своей сигареты и отправил окурок в карман к другим окуркам. Пока он смотрел на отца, у него дергался, трясся правый мизинец. Он и этого не замечал. И тем не менее Вильгельм был уверен, что при желании мог бы иметь приятнейшие манеры, получше даже отцовских. Несмотря на некоторые дефекты речи, чуть не до заикания доходило, когда он по нескольку раз начинал фразу, приступом беря неудававшийся звук, он умел красно говорить. Иначе как бы он работал в торговле? Еще он считал, что умеет слушать. Слушая, он плотно сжимал рот и задумчиво поводил глазами. Скоро он утомлялся. Начинал часто, громко, нервно дышать, поддакивать. «Да, да-да, совершенно с вами согласен». Когда уж никак невозможно было согласиться, он говорил, «Ну, не знаю, я как-то не уверен. Это, знаете, как взглянуть?» Никогда он никого сознательно не обидел. А вот разговаривая с отцом, он сразу закипал. После каждой беседы с доктором Адлером Вильгельм расстраивался. И особенно он расстраивался, если они касались семейной темы. Вот он якобы старался помочь старику припомнить дату. А на самом деле хотел ведь сказать, ты освободился, когда умерла мама. Ты хотел ее забыть. Ты бы и от Кэтрин с удовольствием избавился, и от меня, и никого-то ты не обманешь. Вот на что намекал Вильгельм, и чего не желал знать старик. В конце концов, Вильгельм остался при своем раздражении, а отцу было хоть бы что. И в который раз Вильгельм сказал себе: «Послушай,